Намаконов закинул винтовку за плечо и пошел к бугорку. Теперь он выстрелит 3 раза. Пусть посмотрит лейтенант, как владеет оружием тунгусы из рода Хамнеганов. Вежливый, имя, отчество узнал. Лейтенант Иван Васильевич Репин знал уже не только имя, отчество Намаконова. Ему приказали найти в полку хороших стрелков и скомплектовать снайперский взвод. Некоторые солдаты уже побывали в засадах, выходили за передний край. Не догадался лейтенант заглянуть к саперам. Не думал, совсем не думал. Только случайно узнал о сибирском шамане, который всем снайперам даст 100 очков вперед. Лейтенант Репин пришел посмотреть на шамана, перестрелявшего немецких разведчиков, и увидел его за обычным занятием в свободное время. Расстелив в углу блиндажа шкурку барсука, солдат сидел на корточках и курил трубку. Старший сержант Коробов давно махнул рукой на эту шкурку, не предусмотренную в снаряжении солдата. Его подчиненный, уже пожилой человек, никак не хотел с ней расставаться и всюду таскал с собой, завернув сзади за ремень. Издали все равно, что плащ-палатка. Большие командиры не ругались, а Намаконову хорошо. Можно посидеть и покурить даже на сыром месте. Чутье подсказало Репину. Встретил он необыкновенного человека, и боялся лейтенант, что старший сержант Коробов запросто, без приказа, не отдаст Намаконова. Но командир роты саперов понимал, как нужны на передовой меткие стрелки. Теперь предстояло проверить меткость шамана. Лейтенант отошел от мишени всего на 3-4 шага, но солдата, что лежал на бугорке, это нисколько не смутило. Он ничего не крикнул, не предостерег, не махнул рукой. Ударила пуля. Лейтенант увидел, что она пробила самый центр черного кружка. Второй выстрел, третий. Лейтенант от волнения чуть побледнел. В самом центре мишени зияла одна большая пробоина с рваными краями. И поспешил к Намаконову. «Блестяще!» — произнес Репин. «Очень хорошо, товарищ плотник. Вот, возьмите еще 3 патрона, только теперь быстрее. Отсчитайте назад 100 шагов и стоя, понимаете?» «А чего ж не понять?» Лежа до супора, и мальчишка попадет. Теперь труднее, конечно, но убегающих зверей бил Намаконов именно стоя. Некогда ложиться и ставить бердану на сошки. Намаконов отсчитал 100 шагов назад, выпрямился и заработал затвором. Быстрее так быстрее. А потом он с лейтенантом подошел к мишени, осмотрел ее и сказал: «Все тут». Пробоины образовали в центре круга крошечный треугольник. Намаконов закуривал трубку, а лейтенант восхищенно смотрел то на мишень, то на стрелка. Потом увидел сплющенную консервную банку и, оглянувшись на солдата, поднял ее. Намаконов быстро вскинул винтовку. Банка взвелась высоко в воздух, и когда она достигла высшей точки взлета, пуля ударила ее, перевернула, далеко на несколько метров отбросила прочь. «Ну? Чего ну? Утка, могу пулей. Глухарь, гусь, еще кидай». У Репина заблестели глаза. Неожиданно и в разные стороны швырял он камни, палки, куски коры, и все эти предметы в непостижимые мгновения настигали пули, дырявили, разбивали на мелкие кусочки. Фуражку снял с головы Репин, но солдат нахмурился. «Однако с дыркой будешь». Крепко стиснул лейтенант Намаконова, отпустил на несколько шагов, отошел. «Да какой из вас снайпер? Вы действительно шаман, волшебник. Только не обижайтесь, пожалуйста. Верно, верно, шаман огня. Давайте покурим и поговорим. Подробно расскажите мне, когда и где вы учились так стрелять». В суматохе больших и малых дел переднего края нашел лейтенант время чтобы по душам поговорить с солдатом. Репин сказал, что, как он знает, таежные обычаи требуют выслушать сперва человека старшего по возрасту. — Да, — подтвердил Намаконов, — это правильно. Скоро солдат проникся чувством доверия к человеку, который внимательно слушал его, не перебивая. Намаконов — тунгус из рода хамнеганов. Так считалось раньше, так он пишется и сейчас. Его маленький народ живет в Забайкалье в разных местах, в Делюне, в Средней и Нижней Талачах, в селах близ вершины Дарасуна. Его народ живет многими обычаями эвенков, но не умеет разводить оленей. Его народ хорошо понимает и бурятский язык, но овец пасти не умеет и хлебопашеству не приучен. Степные буряты, которые живут рядом, считают хамнеганов своим народом. Эвенки тоже своим, и это хорошо. Хамнеган на обоих языках лесной человек. Правильно. Раньше его маленькое, очень древнее монгольское племя кормилось только охотой. Когда русские люди построили железную дорогу, жить стало труднее. Паровозы пугали зверей. Тогда лесные люди перекочевали всем родом в верховье речки Нерчи и стали охотиться там. В 10 лет Намаконов привез на ярмарку свою первую добычу, более 200 зайцев, которых он поймал петлями. Русский купец забрал сразу всех по 2 копейки за штуку. А на другой день он уже сам продавал этих зайцев, но брал по 5 копеек за каждого. Маленькому охотнику купец сказал, что все зайцы худые, а на другой день на всю ярмарку кричал, что они самые лучшие, самые жирные, и все покупали зайцев у этого купца. Много пушного зверя добывали тунгусы, а жили плохо. Так получалось, что они всегда были должны купцам. О революции тунгусы узнали не сразу. Приехали, как всегда, на ярмарку, а купцы куда-то спрятались. Человек с красным бантом на груди сказал, что теперь можно порвать все долговые расписки. Без пороха, табака и соли ушли еще дальше в тайгу. Так велели старейшины. Долго никому не показывались на глаза, питались чем попало, курили листья березы. Но правду путами не свяжешь, и к порожистой Нерче пришли вести о первой таежной коммуне в Нижнем Стане. Сперва одна семья вернулась, потом еще 2, и отец Намаконова не испугался пасти, которую, по словам шаманов и старейшин рода, русские ставят на тунгусов. В Нижнем Стане долго ко всему присматривались и прислушивались Намаконовы, заходили в новые дома сородичей, а потом взялись за топоры. С того дня и перестали кочевать.